Книга пророка Осии. Глава 1. Слово Господа, которое было Осии, сыну Бэри, во дни Азии, Иоафама, Ахазы, Иезекии, царей Иудеи, и во дни Иеровоама, сына Иоаса, царя Израиля. Вот начало слов Господа, обращенных к Осии. Господь сказал Осии: «Иди, возьми себе блудную жену и блудных сыновей, ибо блудом блудит эта страна, изменив Господу». Он пошел и взял в жены Гомер, дочь Дивлаима. Она забеременела и родила ему сына. Господь сказал: «Назови его Изриэль, потому что вскоре я призову рот Иегу к ответу за кровь, пролитую в Изриэле, и положу конец царству народа Израиля. В тот день я сломаю лук Израиля в долине Изриэля». Она забеременела снова и родила дочь. Господь сказал ему: «Назови ее непомилованная, потому что я больше не буду миловать народ Израиля, но унесу их прочь. А народ Иудеи помилую и спасу их. Ни луком, ни мечом, ни оружием, ни конями и ни всадниками спасу их, но Господом, их Богом». Выкормив грудью непомилованную, она забеременела и родила сына. Тогда Господь сказал: «Назови его не мой народ, ведь вы не мой народ, и я не буду ваш. Сыны Израиля будут многочисленны, как морской песок, который не счесть и не измерить. И не скажут им больше: вы не мой народ, но назовут сынами Бога живого. Сыны Иуды и сыны Израиля соберутся вместе и поставят себе единого вождя, и поднимутся они из земли, ибо велик день Изриэля».